К сожалению, того, кто принес ложку, а потом обрезал себе язык, отыскать не удалось. Как в воду канул. Никто даже имени его не смог назвать. Зато все утверждали, что кусочек языка съела какая-то собака, когда его сбросили со стола на пол. За Приволовым было решено установить слежку. Уж больно подозрительно он себя вел. Кто знает, может быть, он соучастник нападения на губернатора? Полиции, правда, в соучастие это никто не верил. Однако проследить нужно было все равно. Чем все закончилось, вы уже знаете. Приволов был ни при чем, но оставалась еще ложка мастера Усова. Глава 8. Разговор фон Шпинне с губернатором. Дым от вонючих испанских пахитосок, которые курил губернатор, уже заполнил все пространство огромного кабинета. Сидящий напротив графа полковник фон Шпинне, хотя и не высказывал явного недовольства, все же был недоволен, и это читалось в его колких темно-зеленых глазах. Однако губернатор продолжал вынимать из сигарного ящика все новые и новые пахитоски. Ему было наплевать, как относится к этому начальник сыскной, потому что перед графом на письменном столе в самом центре грязного измятого платка лежала с виду безобидная, но если присмотреться, такая опасная ложка мастера Усова. Граф смотрел на нее, не отводя остекленевших глаз, и уже в который раз перечитывал надпись на ручке. «Уступи место, самозванец!» «Фома Фомич», — обратился он к начальнику сыскной, — «но вот ответьте мне, разве я самозванец? Я назначен высочайшим указом. Государь собственноручно повязал мне ленту. Вы слышите? Собственноручно! У меня два Станислава — Анна первой степени и Владимир первой степени. И кому? Кому я должен уступить место?» «Кто он, мой таинственный восприемник?» «Иван Аркадьевич, успокойтесь», — раздался тихий с поскрипыванием голос фон Шпинне. «Вы битый час только и говорить, что об этой ложке. Нельзя так. Я уж право жалею, что принес ее вам. Полковник!» — губернатор резким движением погасил пахитоску. «О чем мне говорить? О чем? Вы разве до сих пор не поняли, что меня хотели убить?» «Не вас!» — он ткнул пальцем в сторону начальника сыскной. «А меня! И эта ложка — лишнее тому доказательство. Я ведь не дурак! Я понимаю, что это она должна была находиться в руке бросившегося на меня злодея. И если бы это было так, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Ха! Он жалеет, что принес ее мне! Да это ваша первейшая обязанность — предупреждать меня об опасности!» «Но ведь она не оказалась у него в руке!» Фон Шпинне слегка улыбнулся. Эта улыбка разозлила губернатора. «В этом деле много странного!» «Много странного!» — воскликнул граф. «А вот мне так не кажется! В этом деле нет ничего странного, за исключением того, что во вверенном мне государем городе некто пытается меня убить!» «Вы, полковник, должны были, черт возьми, не с этой ложкой ко мне прийти, а притащить за шиворот тех мерзавцев, которые это все задумали и теперь пытаются осуществить. Я так понимаю, попытки меня убить будут продолжаться. Вы представляете заголовки в газетах? Не в наших губернских, это было бы полбеды, а в столичных. Губернатор Татаяра убит ложкой. Убит ложкой!» «У них, мерзавцев, на меня патронов, что ли, не хватило?» «Вы, ваше превосходительство, как будто обижены, что нападавший на вас не применил при этом револьвер». «Да! То есть нет!» Губернатор резко замолчал и со щуренными от едкого дыма глазами пристально посмотрел на фон Шпинне. «Полковник, вы что, социалист?» «Нет». «А мне показалось, что да. Судя по вашему тону, неприятненький, знаете ли, тон. Вы больше сочувствуете государственному преступнику, чем мне. — Помилуйте, Иван Аркадьевич, разве я могу? — Можете, можете. Сидите, небось, и думаете. Совсем старик умом тронулся. Граф погрозил фон Шпинне пальцем. — Меня не обманешь. Я воробей стреляный и знаю получше вашего, что думают мои подчиненные. И еще я знаю, как в этом деле разобраться. — Ну, в таком случае я вам не нужен. Начальник сыскной встал. — Разрешите идти? — Да сядьте вы! — Разрешите идти! — передразнил губернатор фон Шпинне и снова потянулся к сигарному ящику. Открыл крышку, но, перехватив взгляд начальника сыскной, захлопнул. — Да, вы правы. Поэтому я прошу вас разобраться. У меня, если честно, только и надежда, что на вас. — А как же охранное отделение? Жандармерия? — Фома Фомич! С вами совершенно невозможно разговаривать. Если такое случится, и мне понадобятся дураки, я и без вашей подсказки знаю, где их искать. Вы как нельзя лучше подходите для этого дела. И еще. Мне бы хотелось... Чтобы это дело было расследовано, как бы это сказать, губернатор задумался, подбирая слова. Полуофициально. Полуофициально? Да. Хорошо, кивнул фон Шпинне. Но прежде, с вашего позволения, я открою окно. Ах, да, я совсем вас закоптил. Пристрастие, знаете ли, особенно когда нервничаю. Вот вы не подвержены этой... Колумбовой пагубе, и хорошо. Отворив окно, Фома Фомич снова уселся в кресло и сказал. — Мне нужно 2 недели. — И за 2 недели вы разберетесь? — с нотками недоверия в голосе спросил губернатор. — Боюсь, что нет. Даже, скорее всего, что нет. Но какие-то выводы сделаю. В любом случае, через 2 недели мы будем знать больше, чем мы знаем сейчас. — Скажите, полковник... «Вы полностью уверены в том, что Приволов здесь ни при чем?» — спросил, как бы, между прочим, граф. «В нашем деле полностью уверенным в чем-нибудь или в ком-нибудь быть нельзя. Но факты говорят, что он человек скорее случайный. Тем не менее, мы будем за ним приглядывать». «Вот-вот!» — закивал губернатор. «Приглядывать! Нужно приглядывать!» «Не беспокойтесь, ваше превосходительство!» — Мы с казначея глаз не спустим, — заверил губернатор фон Шпинне. — Но вы на нас надеетесь, а сами тоже остерегаетесь. — Ну что же, через 2 недели я жду вас здесь и жду с хорошими новостями. — И еще, Фома Фомич, вы как хотите, но ложку эту заберите. Я на нее смотреть не могу. Когда фон Шпинне, спрятав ложку в портфеле, простившись с губернатором, уже стоял в дверях, тот остановил его. «Полковник, не могу взять в толк, как все-таки эта ложка оказалась у вас? Ведь, насколько мне припоминается, вы говорили, что Приволов утопил ее». «Я разве не сказал? Мы подменили ее перед тем, как подбросить казначею». «Умно». Приняв у графского дворецкого шляпу, полковник мельком взглянул на свое отражение в большом зеркале и вышел в сверкающий солнечный день. Постоял на пороге губернаторского особняка, сделал глубокий вдох, со свистом выдохнул, как бы стараясь освободиться от скопившегося внутри дыма графских похитосок, и кликнул извозчика. Однако садиться в пролетку не стал, только что-то сказал кучеру. Тот, понимающе кивнул и, хлестнув лошадь, умчался. Сам же начальник сыскной не спеша пошел вдоль по улице Изрядной, щурясь на яркое солнце и улыбаясь красивым женщинам. «Ну вот», — весело подумал полковник, — «а в Министерстве внутренних дел убеждали, что город Татаяр — самое тихое в империи место, где служба — одно большое удовольствие. Обманул».